Глава вторая. Рыжова, я не поняла. Где твоя спортивная дисциплина? Я же говорила, выходи заранее. А теперь я в такси, возле твоего подъезда сижу и жду. Катя по связи пыталась достучаться до лучшей подруги, которая, бросив телефон на тумбочку, в спешке подкрашивала глаза. Неразлучные подруги со школьных времен не растеряли свою дружбу, хотя теперь жили в разных городах. Виделись редко, обычно раз в месяц. Или в приезд Кати в родной город, или во время поездки Риты в Москву. Однако девушки все так же делились друг с другом самым сокровенным. Сегодня их ожидал интересный вечер. Впервые за 5 лет одноклассники решили собраться почти полным составом. Вот так специально к юбилею со дня выпускного. И встреча эта вряд ли могла пройти спокойно. Жизнь у всех за это время заметно переменилась. Катя, например, сбежала из родного города 5 лет назад. Сбежала — то самое слово. Иначе и не назовешь. Втиснувшись в последние строки списка на зачисление в один из московских вузов, она моментально решилась на переезд, чтобы спрятаться от себя самой на улицах большого города. До этого 2,5 года она как будто не жила, а существовала, испытывая лишь одно чувство — любовь к своему однокласснику Антону. Ужасную, изматывающую любовь, в которой едва не потеряла себя настоящую. В мире не было ничего, кроме его глаз, его голоса, его движений. В конце 11 класса вдруг внезапно вспыхнул их роман. Вспыхнул и сгорел, как спичка. Розовые очки с треском разбились, а перетертое в крошку стекло, казалось, проникло в самое сердце. Любить было тяжело, разлюбить еще тяжелее. Уже в институте Катя лечила души танцами, единственным верным средством, которое всегда помогало. Пройдя кастинг в студенческую танцевальную студию, она отдалась увлечению по полной. Там же, в студии, Катя встретила Славу, который в считанные дни стал для нее лучшим другом, а спустя несколько лет френд-зоны добился ее внимания и предложил встречаться. Никакой большой любви не было, и Катя втайне этому радовалась. Нет розовых очков, не будет и разбитого стекла. Просто было легко, удобно, привычно. Поэтому на идею Славы съехаться после их выпускного она отреагировала без особых эмоций. А когда момент наступил, молча собрала чемоданы и покинула общежитие, чтобы поселиться на съемной квартире своего парня. Впрочем, совместная жизнь продлилась меньше года. Катя просто не могла обманывать Славу, который искренне жаждал семейного счастья, и начинал уже намекать на это. Она так и не полюбила парня, и с каждым днем находиться рядом становилось все невыносимее. Признавшись, что не сможет дать Славе то, чего он хочет, Катя сбежала из этих отношений. Лучше остаться одной, чем так. Издеваться над собой и над близким человеком, который все-таки был ей другом. Расставание случилось почти перед отъездом Кати в отпуск. Целый месяц девушка собиралась провести в родном городе. Ей просто хотелось отдохнуть от бешеного ритма мегаполиса в дорогой сердце провинции. Не думать ни о ком, дать себе передышку. Пообщаться с близкими людьми, например. Рита, разумеется, переживала за подругу, в личной жизни которой стабильности так и не появилось. Но и сама она все еще не встретила свое счастье. Парней вокруг было достаточно. Ее приглашали на свидание, ей признавались в любви. А вот у нее самой влюбиться никак не получалось. Сначала она думала, что слишком придирается каждому из кавалеров. А потом поняла, что по-настоящему любила только один раз, и всех остальных парней теперь сравнивает с ним. А впрочем, Рите некогда было заводить отношения. Сразу после выпуска из школы она с головой нырнула в спорт. Закрывала пустоту в душе бесконечными тренировками. Через 2 года Рита получила звание мастера спорта. Но переломным моментом в ее жизни стало не это, а подготовка ко всероссийским легкоатлетическим сборам. Рита разве что не ночевала на стадионе, готовясь вместе с командой. Но в последний момент ее просто отсеяли. Взяли девушку, которая была родственницей главного тренера. Конечно, Рита понимала, как много решают связи и знакомства. Но слепая вера в силу таланта придавала ей сил и надежды на успех. Но в итоге ее не выбрали. В тот вечер она просто, ни у кого не отпрашиваясь, вышла со стадиона, чтобы больше туда не вернуться. Все это происходило почти перед выпуском из университета. И Рита абсолютно не понимала, чем заниматься теперь. Но жизнь порой сама подсказывает выход из ситуации. На преддипломную практику Риту отправили в администрацию, к советнику губернатора по вопросам спорта. И за 2 месяца Рыжова не только собрала материал для диплома, но и устроилась на работу. В будни она моталась по всему региону с шефом. На выходных тренировала учеников детско-юношеской спортивной школы. И когда тут о парнях думать, она даже не сразу сообразила, чем грозит ей вечер встречи выпускников. Точнее, кем? Рита сбежала по лестнице, не вызывая лифт. Приземлилась на заднее сиденье автомобиля рядом с Катей и сразу же стиснула подругу в объятиях. «Катька, неужели мы целый месяц будем вместе? Какое счастье, что ты решилась приехать сюда на весь отпуск. Если будешь вечно опаздывать, уеду и брошу тебя тут одну», — в шутку хмыкнула Катерина. «Готова увидеть, каким стал похититель твоего сердечка?» Рита намекала на Антона. «Я-то готова. Рублев давно уже герой не моего романа. Мне даже сейчас кажется, что это не со мной происходило. А ты понимаешь, кого сегодня увидишь? И я тебе не завидую. Ковалевский просто шикарен. Впрочем, это можно сказать и про младшего, и про старшего». Рита перехватила задумчивый взгляд Кати и едва не вскрикнула. «Что? Ты же приехала ночью. Когда ты могла их увидеть?» «Ехала с Артемкой в одном вагоне, представляешь?» «Чуть не уронила сумку с вещами, а он поймал ее прямо над моей головой. И теперь считает, что я обязана пойти с таким благородным рыцарем на свидание. Мы даже поспорили, смогу ли я динамить его целый месяц». «Офигеть! Пустилась во все тяжкие с первого же дня. И неужели ты откажешь этому чертяге? А главное, скажи мне, Женя тут каким боком?» «А, младший встречал своего старшего нагловатого братца и даже подкинул меня до дома. Я думала, сегодня увижу Женю, чтобы убедиться, все давно в прошлом», — вздохнула Рыжова. «Желаю, чтобы так и было, но чувствую, веселый вечер намечается».